Машина лежала опрокинувшись, передняя часть почти на метр ушла в воду, крыша была покорежена и вмята внутрь, почти до уровня капота, одного колеса не хватало. «Выглядит многообещающе», — проговорил Арсену. «Видно даже выходное отверстие пули в пассажирской двери». «А внутри?» — спросил кардинал. «Вода уничтожила все следы?» «Судя по положению машины, в салон вода почти не попала. Но нам сейчас не стоит подходить слишком близко, а то мы можем нарушить равновесие, и машина перевернется. Волосы и волокна ткани вода могла смыть. Но если рядом с пулевым отверстием есть следы крови, надо постараться, чтобы это место осталось сухим. Труднее всего будет поднять ее наверх. Тягач тут не поможет». Кардинал оценил расстояние от Форда до верхней кромки карьера — не меньше 20 метров из зубренного гранита.